Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении псалмов следует помнить, что эта книга является главным образом книгой еврейской. В поэтической форме псалмы передают надежды и стремления еврейского народа, а также описывают его переживания в прошлом периоде истории. Когда псалом имеет личный характер по причине переживаний автора, то мы иногда видим в нем пророческий смысл, принадлежащий к разряду двойного значения. Например, Давид выражает свои личные чувства, скорбь, радость, упование уверенности. Зачастую они становятся под руководством Святого Духа возгласами великого Сына Давидова, Господа Иисуса Христа. Мы видели раньше вопль Давида: «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Псалом 21. Нетрудно заметить, что эти же слова вышли из уст Господа Иисуса Христа на Голгофе. Хотя Давид выразил свои чувства в этих словах, но, несомненно, они являются пророческими по своему характеру. Многие псалмы окажутся в будущем призывом к собранию народа израильского, когда Израиль встретится с грядущими событиями. Воистину, мы изучаем, читая некоторые псалмы, как Бог пользуется ими, хотя они написаны сотни лет до Христа. Они окажутся источником ободрения, вдохновления и призыва для израильского народа в будущем. Когда Христос возьмет свою церковь себе, наступит новая эра. Бог обратится к Израилю и начнет совершать свои планы, связанные с этим народом. Израиль много пострадает прежде, чем Христос явится на землю, избавить свой народ и вести его в царство праведности. Некоторые из псалмов засияют тогда новым значением. Евреи поймут тогда более глубоко истину, выраженную в псалмах. Хотя мы, будучи верующими в Господа Иисуса Христа, находим много утешения и силы, изучая псалмы, однако заметьте существенную разницу. Некоторые из псалмов не находят в нашей речи места, но они имеют определенное место в речи и словах евреев во время периода, который называется Великой Скорбью. Он начнется после взятия церкви от земли, чтобы она была со Христом. Раньше его пришествие на землю совершит суд и принести справедливость. Эта истина также подтверждается тем фактом, что псалмы нигде не говорят о Боге, как об Отце. Мы употребляем это имя, приходя к Нему в молитве, и делаем это с радостью. Господь Иисус употребил это слово в Гефсимании. «Авва, Отче, все возможно Тебе». Марка 14 глава 36 стих. Также и апостол Павел в послании к Римлянам 8 главе 15 стихе. «Мы получили духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Тоже находим и в послании к Галатам 4 главе 6 стихе. Апостол Павел выражается в таком же духе. Воистину, это есть благословенное общение с Богом, посредством которого мы можем приходить к Нему, вечному, бессмертному, называя Его Отцом. И это общение продолжает радовать наши сердца. Вдохновленные авторы псалмов называют Его Господом, Всевышним, убежищем и так далее. Но никто из них не приходит к Нему, называя Его драгоценным именем Отца. Это следует помнить. Мы получим пользу, изучая псалмы глубже, но необходимо помнить, что они являются еврейскими по своему характеру. Но есть еще одна разница между книгой псалмов и откровением, которое мы получили в Новом Завете. Это положение искупленных и благословения, которые они получили. Благословения обещанные и благословения, желаемые человеком, согласно псалмам, являются все земные. Истинные же благословения Церкви Христовой сегодня – духовные. С ними связаны и благословения во Христе в небесах. Верующий теперь не ожидает наследства на земле. Но мы являемся частью наследства Христова, будучи членами тела Его. будем царствовать с Ним. И дальше. Авторы псалмов ничего не говорят о великих главных доктринах или об основном учении Церкви, например, пребывании и исполнении Святым Духом. Это утешение, о котором мы знаем, им не было ведомо. Давид молился: «Духа Святого не отними от меня». 50-й псалом. Давид знал, что Дух, прибывший на его предшественнике Сауле, был взят от него по причине его непослушания. Поэтому Давид молился, чтобы этого не случилось с ним. Он желал служить Богу искренно, но знал, что и при этой искренности он был способен согрешить. И так Давид молился: «Духа Святого Твоего не отними от меня». По сошествии Святого Духа в периоде Церкви нам нет необходимости молиться такой молитвой, потому что мы запечатлены им на день искупления. Ефесянам 1 глава с 13 стиха по 14. Да бывает, что мы огорчаем Святой Дух нашим непослушанием. Мы даже угашаем действие Святого Духа в сердцах наших. Но присутствие Его мы не теряем. Будучи рождены от Святого Духа, мы принадлежим Господу теперь и вечно. Эту важную разницу следует помнить, читая книгу Псалмов. Верующий не должен молиться теперь: «Духа Святого не отними от меня». Ничто его не может удалить. Он пребывает в нас вечно. Однако мы должны молиться, чтобы нам не огорчать Святого Духа, который живет в нас. Изучая книгу Псалмов, мы также видим в ней много указаний на пришествие Христа, на Его славное царствование. Однако мы должны помнить, что это пришествие Христа связано с Его явлением на земле. Для Церкви Христовой сегодня мы имеем откровение, что она будет взята к Нему при Его явлении. Она будет взята от земли на воздух. Его пришествие, его мы ожидаем и весьма желаем, чтобы оно совершилось. Он представит тогда пред собою славную церковь, не имеющую ни пятна, ни порока. Наша надежда сегодня, что Он возьмет нас к себе, а потом мы явимся со Христом во славе, когда Он придет на землю прославленный. Об этом предвозвещает псалмы. Явление Христа на воздухе, чтобы принять себе церковь, предшествует Его второму пришествию на землю, которое является темой псалмов. Это пришествие Его во славе и великой силе, как Его открывает пророческие псалмы, для избавления Его народа, евреев, на земле, после чего Он создаст Свое царство и владычество на земле. По той причине, что Он явится судить народы, избавить Свой народ на земле евреев и учредить Свое владычество. Псалмы, которые содержат в себе зов к Богу судить и истребить врагов Израиля, находят в книге свое соответствующее место. Они вполне в согласии с явлением Господа славы, который явится совершить суд. Богобоязненные евреи, которые просят суда на врагов своих, поэтому поддерживают, или они в единстве с Господом славы, который будет судить судьей справедливой. Мы должны помнить, что как верующие и члены тела Его Церкви, мы будем позваны участвовать в совершении этого суда. Итак, когда Христос удалит беззаконных от Своего божественного присутствия, мы будем в полном согласии с Его божественным повелением. Но сегодня мы не просим Бога совершить суд, чтобы гнев Его пролился на противников наших. Мы знаем, что в нашем периоде благодати Божией зов приглашает к милости, к прощению и к миру через кровь Господа Иисуса Христа, пролитую на кресте. Поэтому мы имеем разницу между тоном псалмов и нашими молитвами ходатайственными. В наше время мы молимся о спасении людей. Мы призваны молиться о всех начальствующих. Но приходит время, когда период благодати окончится, тогда молитва об излияние гнева суда его будет в гармонии с целями Божьими. Некто из толкователей Библии правильно сказал, что псалмы открывают, как человек чувствует, думает и говорит, и действует, когда он чувствует свою связь с Богом. По этой причине псалмы живут и сегодня. Священное Писание также говорит: «От избытка сердца говорят уста» Матфея 12 глава 24 стих. Когда человек в своих переживаниях чувствует Бога, он будет говорить. Будут ли слова мудрые или глупые, греховные или слова духовной победы, это происходит тогда, когда сердце его переполнено. Он говорит свободно. Иногда мы говорим слова, о которых сожалеваем, что сказали их, но слова льются. Царь Саул, предшественник, сказал истину, когда имел переживания свои. Он воскликнул: «Согрешил я». Первая книга Царств, 26 глава, 21 стих. Никто не мог бы увидеть Саула, сказать такие слова, если бы его переживание было легким, незначительным. Но он глубоко пережил милость Давида к себе. В тот момент и поэтому произнес истину относительно себя и своих поступков. Поэтому псалмы не являются декламацией о легких переживаниях по своему характеру, но они многозначительны, так как написаны людьми, пережившими очень острое присутствие Божие и в их обстоятельствах. Был ли это крик о помощи в минуту скорби, или выражение надежды на Господа, или просьба о свете для понимания, псалмы открывают нам, что их авторы были лицом к лицу с Господом, умоляя о Его защите и помощи. Мы видим в этой книге человеков, которые полагают все в руки Божьи, знают, что только в Нем одном их безопасность, мир и удовлетворение. В псалмах большое духовное богатство, при изучении мы чувствуем это. Да благословит эта книга наши сердца. Аминь.